Меж тем, Нарцисса также закончила все свои дела в магическом банке. Она переоформила все свои документы и вернула себе девичью фамилию, вместе с приданным отданным Малфоем. Так что из Гринготтса Нарцисса выходила как полноправная Блэк. Затем женщина сходила в госпиталь Святого Мунга, где переговорила со своими знакомыми колдомедиками, которые согласились помочь ей в лечении Беллы. «Ну что же, я так понимаю, ты закончила все свои дела в Гринготтсе и успела переговорить со своими знакомыми колдомедиками», — первым делом произнесла Лили, когда встретилась с Нарциссой. «Да, все так, а ты уничтожила этот проклятый мэнор?» «Конечно, от него и следов не осталось, а теперь нам нужно отправляться». «Постой, я сейчас подготовлю порт-ключ и мы отправимся», — сказав это, Нарцисса вытащила из своей сумочки небольшую веревку, над которой быстро поколдовала. «Ну вот и все, можем отправляться». После этих слов светловолосой волшебницы, она вместе с рыжей дриадой исчезли в синеватом свечении. На каменном полу в сторону лестницы тянулся длинный кровавый след. Братья Лестринджи в очередной раз решили провести сеанс развлечений с Беллой. Пользуясь своими привилегиями в контракте, Рудольфус всячески старался сломать черноволосую волшебницу. Так как в дуэльных навыках Беллатрикс была сильнее его, то этот садист настоял на включении в контракт пункта о полном подчинении брюнетке. Ну и плюс, не стоит забывать, что контракт был заключен при помощи магии крови, и потому Белла не могла себя защитить. «Ну что, сука, добавить тебе или как?» — насмехаясь над раненой волшебницей, произнес один из двух братьев-изуверов. Полностью обессиленная Беллатрикс ничего не могла сказать в ответ, продолжая ползти вперед. Стоявший рядом со своим братом, Рабастан громко смеялся, наблюдая за страданиями черноволосой красавицы. «Думаю, с тебя хватит на сегодня. Я же не хочу, чтобы ты загнулась раньше времени», — склонившись над тяжелораненой брюнеткой, высказался старший из братьев Лестринджи. После чего к Белле подошли два колдомедика, верных Рудольфусу, и принялись лечить женщину. «Что же, пока эту дрянь приводит в порядок, дорогой брат, пойдем немного развлечемся с нашими знакомыми», — предложил Рабастан. «Согласен», — ответил Рудольфус, после чего двое извращенца ушли в другую комнату, оставив на попечении двух колдомедиков несчастную черноволосую красивую волшебницу. «Как думаешь, Стэн, долго ли Руди будет играться с этой сукой?» «Не знаю, да и не все ли равно. Нам платят, чтобы эта дрянь не сдохла раньше времени». Двое колдомедиков, по совместительству являющихся любовниками братьев Лестринджи, переговаривались друг с другом, заканчивая лечить Беллатрикс. Убрав все следы побоев и раны с тела брюнетки, мужчины покинули комнату, оставив черноволосую женщину лежать на полу без сознания. Очнувшись спустя несколько часов, Беллатрикс, совершенно не отдавая себе отчет в своих действиях, медленно побрела в сторону дверей. Братьям практически удалось довести гордую чистокровную волшебницу до сумасшествия. Белла шла словно кукла. Блеск разума в ее глазах стал постепенно ослабевать. Волшебница начала смеяться дико. Пару раз она упала на пол, но быстро встав продолжала идти. Оказавшись на крыльце поместья, брюнетка смотрела вдали дико, исступленно смеялась, не в силах остановиться. Именно в таком виде Беллатрикс и обнаружили Нарцисса с Лили. Светловолосая волшебница была в полном шоке, во что превратилась ее сестра. Смотря вдаль, брюнетка, перестав дико смеяться, стала шептать разные совершенно не связанные с собой слова. «Белла», — подбежав к черноволосой волшебнице, произнесла Нарцисса, — «что же эти выродки с тобой сделали?» Но сумасшедшая не обращала внимания на свою сестру, продолжая нести бред и глупо смеяться. «Цисси, я думаю, что тебе стоит забрать свою сестру, как можно скорее», — с трудом сдерживая свою ненависть, произнесла Лили. «Конечно, только прошу, не убивай сразу этих мерзавцев, легкой смерти они не заслужили. Да и Белла должна сама с ними расправиться, как только выздоровеет», — ответила Нарцисса, после чего вместе со своей сестрой исчезла в синеватом свечении. Вернувшись в Англию, блондинка быстро доставила Беллу в Святое Мунга, в отдельную палату, где брюнеткой занялись лучшие колдомедики вместе с парой магов-менталистов, ибо разум женщины нужно было спасать. Лили сдержала обещание, данное Нарциссе. Рыжеволосая дриада не стала убивать братьев Лестринджи, хотя ей очень сильно этого и хотелось. Связав и сильно поколотив двух глиномисов, рыжая красавица перенесла их из Лестриндж Мэнора в подвал своего дома в Хаксмиде, после чего вернулась и уничтожила очередную цитадель гомиков. В течение следующих нескольких недель маги-менталисты восстанавливали разум Беллы, постепенно возвращая женщину в нормальное состояние. За лечением своей сестры, нарцисса неотрывно наблюдала из специальной комнаты. Смотря на настрадавшуюся сестру, блондинка постоянно проклинала Сириуса, который не хотел помогать им и совершенно наплевательски относившийся к собственным кузинам. «Мисс Блэк, ваша сестра пришла в себя и просит вас», — вскоре нарциссу из раздумий вывел голос одного из колдомедиков. «Спасибо, я сейчас подойду», — ответила светловолосая волшебница и поспешила войти в палату, где лежала Беллатрикс. «Цисси», — слегка хрипловатым голосом произнесла черноволосая красавица, увидев свою младшую сестру. «Белла, а Мерлин, что же с тобой сделали эти выродки?» — нежно обняв свою сестру, произнесла светловолосая волшебница. В течение нескольких минут сестры просто сидели молча, не разрывая объятия. «Спасибо, что вытащила меня из лап этих мерзких говномисов. Но сначала, Цисси, что случилось с Люси? Он ведь вряд ли бы тебя отпустил. Этот выродок мертв, так же как и все те педерасты, что обитали в Малфой-Мэноре. Я теперь свободна и снова Блэк. И да, Сириус к этому никакого отношения не имеет. С этим кобелем мы поговорим чуть позже. Но кто же тебе помог?» Отпив из стакана воду, произнесла Беллатрикс. «Это сделала я, Белла». В палату вошла стройная рыжеволосая дриада, тепло улыбнувшись двум сестрам. «Лили, да, это я. Кстати, твои мучители сейчас находятся в подвале моего дома и ожидают тебя», — с лукавой улыбкой на лице, произнесла рыжеволосая дриада. В ответ Беллатрикс предвкушающе улыбнулась, а в ее глазах заиграли бесита, что говорило о многом. Правда, сейчас брюнетка не могла отомстить своим мучителям, так как контракт еще действовал, да и она была не в том состоянии, чтобы мстить. Присев на кушетку, Лили стала неторопливо общаться с двумя сестрами, что было важно для Беллы. Закончив развлекаться в лучшем заведении магического Парижа, Сириус, сильно шатаясь из стороны в сторону, вышел на улицу и громко выкрикивал разные похабные слова. Многие прохожие с неодобрением смотрели на пьяного английского мага. К своему несчастью, Жан Делакур со своей женой и старшей дочерью как раз в этот момент прогуливались по магической аллее. «О, а ты красивая веелочка, давай-ка я научу тебя прелестям любви», — пьяным голосом обратился к Флёр Сириус. Однако удержаться на ногах не смог и упал в лужу. Жан быстро увел свою семью от пьяного Блэка. Светловолосая девушка с презрением посмотрела на валявшегося на земле мужчину и быстро ушла с родителями. Правда, она не знала, что эта встреча с Блэком будет не последняя. Примечание к части. Как вы думаете, кто должна остановить Сириуса от открытого домогательства к Флёр? 1. Лили. 2. Беллатрикс. Какой вариант наберет 5 голосов, тот и станет основным. На сегодня все. Жду ваших отзывов. Глава 24. Между тем, пока его мать помогала нарциссе избавиться от Люциуса, а затем вытаскивала Беллатрису из лап двух братьев-садистов, Гарри тоже время зря не терял. Поттер успел познакомиться с одной светловолосой слизеринкой, и вместе с девушкой стал проводить много времени, и вскоре они стали заниматься далеко не только учебой, готовясь к магическому турниру и заодно помогая своей новой знакомой в чарах. Но кроме этого, они стали заниматься и более приятными вещами. В понедельник вечером Дафна вошла в заброшенный класс в школьной форме, которую она специально сделала чуть меньше. Ее сиськи угрожали выскочить из ее верха, а низ ее стройной попки был виден под юбкой. Ни бюстгальтера, ни трусиков чистокровная волшебница не носила. Губы девушки были покрыты зеленой помадой. Все время, пока Дафна шла в класс, ей было стыдно, и она была огорчена мыслью, что все могут заметить ее. Это была одновременно неловкая и возбуждающая ситуация, из которой у нее действительно не было выхода. Девушка уже мысленно предвкушала приятный вечер, пошловато облизав свои губы. Обернувшись по сторонам, Гринграсс, убедившись, что никого в коридоре нет, зашла в нужный заброшенный класс, закрыв за собой дверь. Как только блондинка закрыла за собой дверь, Гарри вышел вперед и быстрыми движениями установил мощные чары заглушения звука и приватности. Сделав это, Гарри подошел сзади к Дафне, его рука пошлепала слизеринку по ее мягкой и соблазнительной заднице. «Сегодня ты выглядишь как идеальная шлюха», — сказал он, ощупывая и лаская ее упругую задницу. «Сегодня ты будешь только моей». «Как будто за последние дни было иначе», — эротично ответила Дафна, наслаждаясь тем, как руки Гарри нежно сжимают ее попку. Светловолосая девушка даже стала эротично постановать. «Что же, довольно прелюдий. Раздевайся», — приказал Гарри, отойдя от девушки. Дафна, эротично улыбнувшись, принялась медленно скидывать с себя всю свою одежду. Спустя несколько минут перед взором парня предстала светловолосая, бледнокожая красавица с объемной грудью четвертого размера, осиной талией и упругой попкой. Оценив все прелести девушки, Поттер также скинул с себя одежду. Глядя на член Гарри, Дафна не могла сдержать свою похоть. Девушка чуть ли не пускала слюни по выдающемуся достоинству парня. Его размер завораживал ее, и она не могла отвести свой взгляд от члена. Быстро преодолев ступор, Дафна подошла к Гарри и, сев на колени перед парнем, наклонилась вперед, приготовившись делать то, что до встречи с Поттером и не подумала бы делать ни одному парню. Гринграсс была переполнена волнением, но девушка быстро уняла его. Ее губы начали медленно покрывать член Гарри поцелуями повсюду, помада терлась и размазывалась по его стволу, пока ее язык начал работать. «Я должна сделать хорошую работу», — мысленно произнесла Дафна, начав двигать своей головой вперед и назад, принимая в свой теплый ротик весь член Гарри, без остатка. Гарри крепко удерживал девушку за ее роскошные волосы, наращивая в очень осторожном и расслабленном темпе глубокие фрикции в теплый ротик Дафны. Гринграсс старалась усерднее работать, активно посасывая его член. Светловолосая слизеринка совершенно ни о чем не думала, похоть полностью накрыла ее. «Да, вот так, умница», — комментировал все действия своей любовницы, черноволосый юноша, продолжая вторгаться в теплый ротик Дафны. Мысленно улыбнувшись, Гринграсс продолжала сосать член, пока Гарри не стал кончать. Сперма вскоре покрыла все лицо девушки, образуя своеобразную маску. Вытерев лицо руками, Дафна облизала их языком, развратно улыбаясь. «Как вкусно!» — томно прошептала светловолосая девушка, смотря на Поттера весьма развратным взором. Юноша же в свою очередь ухмыльнулся, любуясь сидевшей перед ним на коленях светловолосой красоткой. «А теперь пора заняться этими большими сиськами», после недолгого молчания произнес Гарри, не сводя своего взора с Дафны. Обращение было весьма неожиданным, потому девушка не знала, как реагировать на то, что он ей предложил. Но внутренне Дафна хотела попробовать нечто подобное, и потому слизеринка решила подчиниться Поттеру, придвинувшись поближе к парню и прижимаясь своей объемной грудью к его члену. «Эти груди хорошо подойдут для твоего члена», — эротично прошептала светловолосая красавица, обхватив своими сиськами ствол парня. Гарри с довольной улыбкой стоял над Дафной, позволяя ей продолжать двигаться и удовлетворять его желания, зная, что Гринграсс уже втянулась в их утехи и никуда уже не денется от него. Дафна двигала своими грудями вверх и вниз. Вкус спермы, оставшийся на языке девушки, сильно опьянял ее, и потому она не собиралась останавливаться. Гарри иногда глядел вниз, чтобы увидеть, как его член обхвачен ее большой грудью. Дафна старалась изо всех сил. Ее гордость не позволила бы ей сделать что-то меньшее или отступить. Кроме того, внутренне девушке понравилось, когда член Гарри находится между ее объемных сисек. Еще одно неожиданное, быстрое извержение его члена заставило сперму разлететься по ее лицу и груди, и Дафна застонала от чистейшего удовольствия. Девушка даже развалилась на каменном полу, начав втирать семя юноши в свою грудь. «Тебе нравится это?» – произнес Гарри, присев перед лежавшей девушкой. Его пальцы коснулись ее волос и пробежались по ее светлым прядям. «У тебя такой большой член», – эротично сказала Дафна, томно смотря на своего любовника. В ответ Поттер довольно улыбнулся, после чего лег на девушку сверху. Поняв, что он хочет от нее, Дафна развела ноги в стороны, открыв доступ к своей мокрой киске. Не став медлить, Гарри медленно проник в теплое лоно слизеринки и начал совершать неторопливые движения внутри девушки. Дафна почувствовала, как жар удовольствия полностью накрывает ее. Гринграсс понравилось трахаться с Поттером, и отказываться от этого удовольствия девушка явно не собиралась. «Да, трахни меня, сильнее», – простонала она, активно двигая своими бедрами навстречу движениям Гарри. Дафна ударялась своими бедрами о таз Гарри, принимая член юноши как можно глубже в свое теплое лоно. Смотря на лежавшую под ним блондинку, чьи стоны были словно услада для его ушей, Гарри продолжал совершать глубокие толчки в лоно Дафны, сопровождаемые хлюпающими звуками ударяющейся плоти о плоть. Дафна полностью отдалась чистейшему наслаждению. Все, что сейчас имело значение для девушки, так это то, что она собиралась полностью отдаться Гарри. С каждой минутой чистокровная волшебница входила в раж, ей нужно было больше. Вскоре Гринграсс встала на четвереньки перед своим любовником, девушка провокационно стала вилять своей попкой перед Гарри. «Возьми меня как последнюю шлюшку», —